Глава вторая. «Тёма!» Не переставая орал Вовка. «Теперь-то что? Пацан на берегу, чего орать-то?» Я скривился, попытался открыть глаза. По затылку долбили кузнечные молоты, в висках отплясывали чечётку. В рот напихали наждачки, предварительно натерли ей язык до состояния стекловаты. С трудом мне удалось разлепить веки, морщась от нудного, монотонного гундосового голоса Вовки, в котором слышались усталые женские нотки. Я моргнул, с недоумением уставившись на спинку кресла с белым матерчатым наголовником. Закрыл глаза, глубоко вздохнул и выдохнул пару раз. Снова открыл глаза, ничего не изменилось. Только Вовка принялся безостановочно нудить, запрещая кому-то из пацанов баловаться. «Тёма, не стучи ногами по креслу, ты мешаешь дяде спать!» «Тёма, оставить в покое кнопку, сломаешь кресло!» «Тёма, милый, не стучи машинкой по стеклу!» «Разобьёшь окошко, и самолётик упадёт вместе с нами!» «Но почему у Вовки такой странный голос?» «Ага, и почему у Володька сбрил усы?» Я потряс головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Самолётик?» — удивился я. «Какой к ежам самолетик?» «Женщина, угомоните своего отпрыска», — приказал Вовке недовольный бас. «Женщина? Какая женщина? Какой самолетик? Похоже, я наглотался воды и ловлю глюки». «Простите, Тёмочка просто устал, вот и шалит», — залепетал женский голос. «Ремня Тёмочке всыпать, и в раз усталость пройдет», — продолжал возмущаться мужской бас. «Это не по-советски», — возмутился молодой звонкий контральто. «Вы еще скажите, что детей лупить нельзя», — ехидно высказалась дама лет 40. «Конечно нельзя», — воскликнула моя соседка. «Нас ремнем воспитывали, и вон, гляньте-ка, нормальными людьми выросли». К разговору подключилась женщина глубоко бальзаковского возраста. Я слушал весь этот горячечный бред и тихо офигевал. «За всю жизнь мне даже сны цветные никогда не снились, а тут такие качественные галлюцинации. Может, у меня сердце остановилось, и меня экстренно с того света вытягивали, и вот это вот все – последствия сердечно-легочной реанимации». Тем временем скандал разгорался. Я вздохнул, открыл глаза и все-таки рискнул оглядеться по сторонам. Вовка оказался молодой девушкой, на руках у которого сидел бутуса лет 5 и азартно долбил пожарной машинкой по спинке соседнего кресла. Дородный мужчина лет 50 с густыми усами и насупленными бровями требовал у молодой мамочки угомонить ребенка. Рядом со мной сидела то самое звонкое контральто, которое утверждало, что воспитывать детей ремнем – метод не советский. Машинально отметил, что грудной голос соседки очень подходит ее внешности. Была она вся какая-то уютная, мягкая, с бархатными ресницами, вишневыми губами, со светло-русой косой толщиной в половину моего запястья. Я покосился на высокую грудь и внезапно заерзал на сиденье от приятных, но неуместных сейчас ощущений. Переключил внимание на старуху Шапокляк, которая ратовала за кнут в процессе воспитания. Впрочем, старуха, это я погорячился. Худая дама в возрасте за 50 с длинным носом и стогом сена на макушке выглядела элегантно, несмотря на невзрачный пиджак из прошлого века и большой приплюснутый блин на голове. Я склонялся к мнению Шапокляк в плане воспитания. Женский коллектив детского дома разбавляли два мужика, трудовик и сторож. И оба воспитывали нас скорее кнутом, чем пряником. Трудовик прививал манеры метровой линейкой по мягкому месту, а мог и рейкой вдоль хребтины протянуть за нарушение техники безопасности. Сторож справлялся хрупкой лозиной и подзатыльниками. И ничего, выросли, в люди вышли, только выправка крепче стала. «Стоп!» – я качнул головой, пытаясь поймать несоответствие в словах граждан. «При чем тут советский или несоветский метод воспитания?» После распада Союза прошло до черта десятков лет. Я даже сам не ожидал, что перескочу вместе со всеми в 21 век с моей-то профессией и образом жизни. А вот сумел, многих пережил и ушел на пенсию относительно здоровым и бодрым. Так что девица 22 лет от роду и слово «советские» – вещи несовместимые. «Молодой человек», – С легкой неприязнью в голосе обратилась ко мне Шипокляк. «Что вы на меня так смотрите? Это неприлично!» «Ну, молодой, это она, конечно, мне польстила. Я уже лет 20, как не молодой. А что таращусь на нее, так это я не специально, просто задумался». «Прошу пардону!» Невольно брякнул я, растянув губы в улыбке. «Хам!» Дама поджала губы и отвернулась к окну. «Ну, хам так хам. Не хами и не облайной будешь». Я пожал плечами и вернулся к своим мыслям. «Но почему все-таки самолет? Откуда он взялся в моих галлюцинациях?» Я повернул голову к иллюминатору и задумчиво уставился на плывущие облака, пытаясь собрать мысли в кучу, расслабиться и вырваться из собственного потока сознания. Как говорил наш старшина в махровом году на срочке, в любой непонятной ситуации читай устав. Все-таки причудлива память человеческая. Не иначе кровоизлияние в мозг приключилось. Вон как меня далеко во времени в галлюцинациях откинуло. Я разглядывал крыло самолета и словно вернулся во времена своей юности. Тогда, как и сейчас, впервые очутившись в салоне Ту-104, испытал невероятную гордость за свою великую страну. Это не просто авиалайнер, это символ страны. Первый в мире реактивный пассажирский самолет. Чудо инженерной мысли – это результат колоссального труда советских ученых, инженеров и рабочих, объединенных одной целью. В мое время конструкторы создавали не просто машины. Они создавали наглядные мечты о светлом будущем советских людей, во имя которых и жить хотелось, и жизнь отдать не жалко. Не то что нынешнее время – какие там богатыри, квадробоберы, чтобы их, или как их там? Я чертыхнулся, тихо радуясь, что до нашего провинциального городка не докатилась очередная новомодная дурость. И куда только родители смотрят. Ну, на Новый год там, на праздник какой нарядить ребенка зверушкой, это я понимаю. Но чтобы пацан какой или девчонка, не стесняясь, рядились кошечками-собачками и по лужайкам на четвереньках скакали, корм собачий жрали. Психушка по ним плачет, а не свобода самовыражения. Да, время давно изменилось. Не сказал бы, что в лучшую сторону. Вместо созидательного духа, который когда-то витал в воздухе, пришли эффективные менеджеры, которые только и могут оптимизировать и сокращать. В голове одни деньги и прибыль. Не понимают дефективные. Настоящая эффективность – это не цифры на бумаге. Это дело, которое должно служить людям, чтобы оставить свой след в истории. А какой след могут оставить после себя нынешние эффективные менеджеры, если они заняты только собой? Из эффективных умений в них только способности к пожрать, поспать и потрахаться. Хотя в последнем я очень сомневаюсь, если брать во внимание демографический кризис в целом по стране. «Извините, вы не могли бы мне помочь?» Приятный женский голос вырвал меня из круговерти моих привычных размышлений. «Что?» Я повернул голову и встретился с самыми синюшними глазами. «Извините, вы не могли бы мне помочь, пожалуйста?» Застенчиво попросила синеглазка. «С удовольствием, милая барышня». С улыбкой ответил я. На долю секунды из глаз девушки пропала доброжелательная улыбка, вместо нее появилось недоумение. Неужели глупышка подумала, что старый дед с ней заигрывает? «Ну не женщиной же мне ее называть», — хмыкнул про себя. «Или она из этих, из феминисток?» Я вопросительно смотрел на девчонку, ожидая продолжения. Синеглазка вернула улыбку на место, мило зарумянилась и попросила помочь снять сумку с полки. «Безрукая нынче молодежь пошла», — никому не обращаясь, фыркнула Шапокляк. «И не говорите», — поддержала ее соседка, ревниво поглядывая в сторону синеглазки в ярком сарафане, открывающем округлые аппетитные колени. Не обращая внимания на каркающих ворон, я доброжелательно улыбнулся девушке, поднялся с места одновременно с соседкой. Синеглазка пропустила меня и стояла рядом, дожидаясь, когда я сниму с полки аккуратную ярко-красную дорожную сумку. Рядом с сумкой лежал мужской коричневый портплед, старомодный, с хлястиком и жесткой застежкой. У меня имелся похожий, вместительный, не марки, непромокаемый. Отличная вещь советской промышленности. «Ну что там?» – заволновался бархатный контральт где-то в районе моей подмышки. «Что?» переспросил я, тупо глядя на мужскую руку, пальцы которой крепко вцепились в ручку женской сумки. «Сумку снимите, пожалуйста», — мягко напомнила Синеглазка и тут же взволнованно уточнила. «Вам плохо?» «Что?» «Нет, все хорошо, спасибо». Пробормотал я, спустил сумку, передал ее с рук на руки соседке, развернулся и пошел в хвост самолета в туалет. Если я не ошибаюсь, там должно быть зеркало. «Спасибо», — донеслось мне вслед, но я не ответил. Перед глазами стояла моя рука, которая выглядела как рука чужого человека, лет на 40 меня моложе. «Извините», — пробормотал я, едва не сбив с ног бортпроводницу в непривычной для моего времени форме. «Но это же мои галлюцинации, не так ли? Значит, в них возможна любая одежда и любое время». «Это ведь галлюцинации, да, Сан Саныч?» Задал я вопрос своему отражению. И оно мне ответило, глядя на меня светлокарими глазами, улыбаясь растерянной улыбкой. «Тогда почему в твоих галлюцинациях ты выглядишь как совершенно другой человек? Почему ты не выбрал образ себя молодого?» «А хрен его знает!» Выругался я вслух, открыл кран, сполоснул лицо, утерся ладонью и снова посмотрел на себя в зеркало. «Ну что, Сан Саныч, доигрался? Говорил тебе, умный доктор, приезжай-ка ты, Саныч, в санаторий!» И даже путевочку предлагал по сходной цене. «Так нет же, все молодого из себя корчил!» «Да корчился! Инфаркт миокарда, вот такой рубец!» «И коматозный бред! По-другому я тебя объяснить не могу!» Я потыкал в зеркальное отражение. Указательный палец ткнулся в гладкую прохладную поверхность. Юноша внутри зеркала тыкнул в меня, растерянно любуясь молодой ухоженной физиономией с непослушным вихром, волевым подбородком, спортивной фигурой, облаченной в рубашку с пиджаком. «Пиджак», — я уставился на отражение. «Пиджак — это хорошо. В пиджаке могут быть документы. Пусть морда другая, но имя-то я не мог себе выдумать». Бормотал, обхлопывая себя, по вполне приличного вида клифта в поисках карманов. Карманы оказались на месте. Я сунул руку во внутренний, надеясь на то, что вместо документов не вытащу какого-нибудь кролика. Сразу станет ясно, что глюки продолжаются. Я вернусь в салон, усядусь на свое место и проснусь уже в нашей местной больничке. Пусть даже в реанимационной палате, но проснусь в своем кряжестом теле с мозолями на ладонях, с пожелтевшими от табака зубами, с седым бобиком на голове. Пальцы нащупали прямоугольное нечто, совершенно похожее на кролика. Ладно, была не была, 7 бед, 1 ответ. Быть или не быть, курочка по зернышку. Так, Саныч, это из другой оперы. Вдох-выдох, выдох-сдох. «Сдох? Нехорошая мысль. Отставить». «Хорошо бы уставчик почитать», — мелькнула мысль. Но в руках оказался простой советский паспорт с обложкой темно-зеленого цвета. С фотографией на меня таращился молодой пацан с тощей шеей, с перепуганными глазами. Еще одним документом оказался военный билет. «Молодец, в армии служил», — мысленно похвалил я. Хотя в советское время от армии редко косили. Не служил, значит, не мужик. С военного билета смотрел тот же парнишка, но уже обритый наголо. Егор Александрович Зверев. Зверь, стало быть. Зверьев, Зверев. Не знаю никого с такой фамилией. Откуда она взялась в моей голове? Я уткнулся лбом в прохладное стекло, прикрыв глаза. Какие-то чересчур правдоподобные галлюцинации получаются. «Товарищ, с вами все в порядке?» — раздался строгий женский голос после аккуратного стука в дверь. «Да», — сиплым голосом отозвался я. «Не задерживайте, товарищ», — требовательно велела женщина, судя по всему, бортпроводница. «Да-да, выхожу». Пробормотал я, сунул документы в боковой карман и наткнулся на хрусткую бумагу. Хотел было достать, посмотреть, что еще нашел, но в двери снова постучали. Я еще раз ополоснул лицо и вышел. В туалет тут же просочилась недовольная мамаша с девочкой-толстушкой в кудряшках, перепачканная шоколадом. Дверца хлопнула, громко выражая недовольство женщины. «Товарищ, с вами точно все в порядке?» — уточнила девушка в униформе советской авиации. «Да-да, спасибо», — пробормотал я. «Товарищ, надо же, Не припомню, когда меня так называли в последний раз. Я вернулся в салон, молча закинул саквояж соседки на верхнюю полку. Кивнул, принимая благодарное спасибо, протиснулся на свое место, закрыл глаза и затихарился, пытаясь переварить найденные документы и прочую абракадабру вокруг меня. Синеглазка немного повозилась в своем кресле, но все-таки постеснялась заговорить со мной. Вздохнула и затихла. Видимо, специально ждала меня, чтобы познакомиться. Или просто недовольный мужик с усами отказался ей помочь. Ну да ладно, это дело десятое. Тут бы со своей головой разобраться, куда там с чужими мыслями и чаяниями. «Так, Саныч, если предположить в порядке бреда, что все вот это не бред...» Салон самолета Ту-104, девушка в сарафане по моде моей юности, дама с халой на голове, пацаненок с пожарной машинкой образца черт знает какого советского года, тогда что это? Жизнь после смерти? Фантазии умирающего мозга? Я таки утонул, спасая Темыча из реки? Или все-таки сердце прихватило и сдох уже на берегу, перепугав пацаненка? Интересно, кто возьмет на себя поминки? Военкомат или соседки? Эх, Валентина Сергеевна расстроится, у нас с ней только-только шуры-муры обрисовались, а я взял и сбежал практически из-под венца. Хотя какой там венец в нашем-то возрасте? Возраст. Я открыл глаза, положил руку на колено и стал ее незаметно разглядывать, чтобы соседка не сочла меня за совсем уже сумасшедшего. Чужое тело, тут ошибки быть не может. Руки крепкие, молодые, да и кость, структура другая. У меня кость шире и загар огородный, а тут явно интеллигент в каком-то поколении. Хотя в армии служил уже не безнадежно. Так, Саныч, стоп, ты чего, серьезно решил, что вот это вот все реальность? Новая, странная, но реальность? Я завис, внимательно вглядываясь в лица людей, в детали салона. Покосился на соседку, хотел поинтересоваться, какой нынче год, но передумал. Не хотелось сойти за пьяного или сумасшедшего. Если я действительно попал, не стоит портить первое впечатление о себе. Машинально похлопал себя по карману в поисках сигарет. Пачку не нашел, зато вспомнил, что в кармане остались еще какие-то бумаги. Вытащил документы, аккуратно переложил во внутренний карман пиджака, следом потянул что-то толстое. Оказалось, в кармане лежали два конверта, на обоих не было ни адресов, ни имени отправителя, и красовалось только одно имя – Егору. Вернул один в карман, второй конверт оставил, развернул бумагу и первым делом посмотрел в конец письма, чтобы узнать имя автора. «Что, мать его, какой год? 1 августа 67-го? Почему не 78-й или не 80-й?» Каюсь, грешен. Почитываю на досуге истории про попаданцев, которых занесло назад в прошлое, в Советский Союз. Или все-таки это какой-то глобальный розыгрыш? Но кому понадобился военный пенсионер, чтобы так полномасштабно и дорого шутить? Шутка – это, конечно, хорошо. Смех, говорят, жизнь продлевает. Правда, в основном тем, кто смеется. Шутники обычно долго не живут. Да. «Родителей у Егора те еще жуки», — скривился я, дочитав первую записку до конца. «Батя у парнишки, похоже, пиндитный зануда, как один из моих бывших летех. Все-то у него по полочкам должно лежать чистенько и аккуратно. На своих местах да так ровненько, что аж скулы сводит. Ничего, после 2 месяцев в горах перестал морщиться. А тут на-ка, родному сыну вон какой официоз задвинул». «Твои родители, Александр Еремеевич Зверев и Светлана Николаевна Зверева, 1 августа 1967 года. Боялся, что сынуля с горя позабудет, как отца матушку зовут. Сунул записку в конверт, убрал письмо в карман, достал второе. Ну-ка поглядим, это от кого? Ого, у Егорки еще и невеста есть? А, нет, была. И тоже из породы стяжателей. Не повезло парню семейством». А Зверев-то младший идейный выходит. Я задумался, перебирая в голове фразы из 2 писем. В процессе чтения как-то незаметно мысли успокоились, включился анализ, и хотя я все еще не верил до конца в новую реальность, но мозг сам начал подстраиваться под окружающую новую действительность. Собственно, что я теряю? самолет либо приземлится, и я окажусь в Советском Союзе образца 1967 года, либо я проснусь на больничной койке, парализованной развалиной, за которой некому будет ухаживать. Лучше уж назад, в прошлое. С этими мыслями я снова достал письмо от родителей и принялся более внимательно его перечитывать.